Здравствуйте, дорогие друзья. 20 апреля 2017 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости», 21 час по Москве. До новой исторической эпохи осталось 198 дней, до освобождения Вячеслава Вячеславовича с завтрашнего дня уже будет неделя ровно. В общем-то, первая неделя пронеслась очень быстро. Вот как раз сегодня в 6 утра, да, ровно неделю назад, произошли все эти события. Очень, конечно, плотно и насыщенно у нас, в общем-то, график, да, нашей работы. И вот даже нет такого ощущения, что все это было неделю назад. Такое ощущение, что было всего пару дней назад, ну, по крайней мере, у меня, может быть, вот кто-то... Да, вот здесь люди, которые тоже в этом участвовали, в общем-то, подтверждают. Привет от него всем. Да, всем большой привет от Вячеслава Вячеславовича. Мы продолжаем к нему ездить, чувствует он себя хорошо. Он же хорошо себя чувствует? Отлично. Отлично. Он там, по-моему, уже себе личную библиотеку решил собрать, и когда он будет выходить, мне кажется, что нам нужно КамАЗ заказывать, если у кого-то есть КамАЗ, на доставку книг, потому что читает много книг, это очень хорошо. Он жаловался, ну, не жаловался, говорил мне, что много читать возможностей в последнее время не было. Вот. Компьютер ему не выдали, так что... Компьютер не выдали, да, ну пока. Пока. Сегодня привезли радио, да, так что все хорошо, в общем-то. Эхо Москвы будет слушать, надо на Эхо Москвы что-нибудь по это поговорить, что не так, что-нибудь не работает? Не, нормально. Все хорошо? Так, что еще сказать, друзья? Ну, давайте начнем по традиции с нескольких объявлений. Во-первых, сегодня вышел Николай Ляскин. Я поздравляю Николая, он уже такой отъявленный административный рецидивист, отсидел 25 суток, то есть почти месяц в общем-то, ИВС во Мневниках, напротив Вячеслава Вячеславовича у него камера была, Любовь Соболь к нему ездила, 2 дня назад она написала, что к Мальцеву ее не пустили, она была очень расстроена, вот, но я думаю, что еще мы придем на кактус к... Клюбе, или кактус придет к нам, да, мы придем друг к другу, одним словом, поэтому Ляскина я поздравляю с освобождением, с возвращением, ждем его, в общем-то, на канале Навальный Лайф, все очень здорово будет, я надеюсь. Друзья, очень важная информация для наших сторонников из Москвы, значит, завтра в 19.00 нам нужна ваша помощь для участия в, скажем так, летучке, ну назовем ее так условно, летучке по событиям 29 апреля. Завтра в центре Москвы будет встреча для обсуждения, какие действия наши будут 29 апреля 2017 года. Все мы знаем, что в Москве и в ряде городов России будут проходить акции «Надоел». Вот завтра будет первый сбор координаторов акции «Надоел». От нас просили несколько десятков активистов, я уверен, что нас смотрят несколько десятков наших сторонников из Москвы, я уверен, что гораздо больше, я имею в виду из тех, кто сможет приехать, еще раз повторяюсь, это центр города, то есть не нужно будет ехать куда-то в Одинцовский район, в Лохино. Я зачитываю номер телефона, друзья, я подчеркиваю, не обижайтесь, это номер телефона, по которому, подчеркиваю, нужно связаться в течение сегодняшнего и завтрашнего дня для участия в летучке нашим московским соратникам. Не для передачи приветов Вячеславу Мальцеву, не для заказа музыки на телеканале РНТ, я не знаю, не для других каких-то целей, да, я просто буду класть трубку, вот не обижайтесь, потому что, ну, у нас есть телефоны, по которым можно, в общем-то, другие вопросы задавать, да, это телефон для наших московских волонтеров, так их назовем, добровольцев, вот вчера Эдик меня поправил, сказал, что добровольцы – это хорошее слово. Зачитываю телефон 8-916-720-24-96. Еще раз, 8-916-720-24-96. Это телефон для координации наших московских волонтеров, для тех, кто желает помогать в организации и проведении мероприятия 29 апреля акции «Надоел». Поэтому я рассчитываю на вашу поддержку. Вячеслава Вячеславовича нету, но я надеюсь, что вы меня не бросите завтра. Он просил всех, и он говорил о том, что мы оказываем всяческую помощь в организации акции 29 апреля. Я об этом озвучил в эфире, это его прямая речь. Да, и он сказал о том, что всю посильную помощь, и даже более этого, и ту, которую можем, и ту, которую не можем. Поэтому я надеюсь, что вы меня не бросите на произвол судьбы, да, несмотря на то, что Вячеслава Вячеславовича нет. Я пообещал, что наши сторонники поддержат, поэтому, пожалуйста, меня не подведите, я на вас надеюсь. Что еще рассказать? Звоните после эфира. Да, звоните после эфира, телефон будет под рукой до завтрашнего вечера. Я надеюсь, что, ну и опять же, давайте там до 17.00 хотя бы, чтобы была... было понимание, как бы собираем мы людей или не собираем, да. Так, ну что, по новостям давайте пробежимся. Давайте, наверное, я кратенько вчера, прошу прощения, люди ругают меня и не без оснований. Мы вчера просто очень сильно затянулись передачей, я не зачитал многие вчерашние донаты. Поэтому давайте почитаю вчерашние донаты в начале, но это будет правильно, чтобы не расстраивать наших зрителей. А далее, значит, перейдем к новостям. К нашим, в общем-то, Да, и все, пока мы читаем вчерашние донаты, они не пропали еще, пока мы их читаем, все прервитесь, поставьте лайки этому видео. Напоминаю, что лайки поднимают нас в топе Ютуба и привлекают новых зрителей, сторонников, сподвижников. И это очень важно, несмотря на то, что Вячеслава Вячеславовича нету, канал живет, в общем-то, процветает, и все у нас не так. И ждет его, да, и, в общем-то, дождется очень скоро, всего через одну неделю. Олег Курган, значит, прислал нам вчера помощь без комментариев. Опять Уфа пишет, угостите чаем дальнобойщиков. Вот только что общались о том, что до дальнобойщиков в ближайшее время доедем. Тутик пишет, вернее, не пишет, без комментариев присылает нам помощь. Евгений, привет Эдику. Ну, Эдика нету, но заочно я тоже присоединяюсь к привету. Ломали 07, на гвозди, спасибо, Ломали. Сергей Дочков, Тапсе с вами. Спасибо, Сергей. Нет, Тапсе, я прочитал внимательно. Димон пишет, на новый дверной замок. Спасибо, Димон, мы уже за те деньги, которые нам на новый дверной замок прислали, можем, наверное, не знаю, завод по производству дверных замков открыть. Питов пишет, на тортик и чай. Кирилл из Зеленограда пишет, на помощь хорошим людям. Анастасия пишет, ваша Анастасия на правое дело. Очень большое спасибо вам. Новосибирск, не разбив яиц, омлет не приготовишь. Это к вопросу о событиях в Питере и в Чебоксарах, если кто не в курсе. Каток прислал помощь без комментариев. Снежок, каждый день присылает нам помощь. Спасибо, Снежок, без комментариев. Сергей Бачков, без комментариев. Валера Вербилки, без комментариев. Вячеслав Бородомальцев, какое-то длинное и сложное сообщение. Так, я прочитаю обязательно потом. Я прошу прощения, тут просто что-то с почтой, куда-то что-то отправить. Разберусь, чтобы просто сейчас не прерываться. Сергеев Евгений. Привет из Щелково. Мальцеву волю. Спасибо. Евгений. Часть отправлял ранее, недостающие на коробку. Спасибо. Кирилл из Зеленограда. На коробку. Спасибо. Евгений ГТН. На то, чтобы смотрели предложенные новости в группе ВК. Видос про ландошку. Связи совсем нет. Евгений, смотрим предложку. Я сегодня смотрел весь день. Качаешь стол. Не я в этот раз, видишь. Это моя прерогатива, не качайте стол. Обязательно проверяем предложку в группе ВКонтакте. Устиненко Илья, привет из Новосибирска, Путина, ну тут ребенок я не буду, спасибо. Лука тоже, значит, призывает Путина люстрировать, так скажем. Лисичка присылает нам помощь, спасибо. Иван 87, на коробку, спасибо. Кузя, варюшки на печеньке, спасибо. Барашка Абамкин пишет, ВВ на пирожные или на борьбу с зеленой шпаной. Ричи Блэкмор, на нужды хунты. Танго, на новый ноут. Ноут у нас появился, спасибо, благодаря вашим донатам в том числе. Так, ну что, прочитал, что вчера не читали. Присылайте сегодня помощь, друзья. Коробки, сбор на коробки у нас продолжается. Сегодня, вот, кстати, даже ты не знаешь, я для тебя тоже расскажу, Аня. Сегодня у нас третья полиграфия московская отказалась печатать наши листовки. Причем мы им даже проплатили деньги. Деньги они вернули, вопросов нет. Но листовки третьей уже компании отказываются печатать. Причем я напомню, если кто-то думает, что там какие-то экстремизм какой-то, это листовка, вот так она выглядит. Мы выложили, кстати, в группе ВКонтакте и в чате координаторов в Скайпе выложили макет этой листовки. Можете печатать сами, раздавать. То есть что представляет из себя эта листовка? Представляет две выдержки из федерального закона о полиции и выдержку из Конституции Российской Федерации. То есть компании, в общем-то, полиграфические, да, они отказываются это печатать под предлогом того, что это там что-то страшное, их могут за это наказать. Молодцы вот эти вот компании. Молодцы, ну что сказать, в общем-то в такой стране живем, что даже печатать листовки, на которых написаны выдержки из Конституции, страшно, а вдруг кто-то придет, а вдруг что-то скажут. Конституцию, да. Конечно, запрещенная в России, да, ее надо внести в список Минюста запрещенных книг, есть же список, перечень запрещенных экстремистских материалов, там в том числе книги. Вот Конституция скоро в этот перечень попадет. Поэтому что, с коробками у нас, видите, небольшая проблема, но я думаю, мы ее решим очень быстро, я надеюсь, что уже решили, там люди занимаются этим вопросом, я уверен, что найдутся честные полиграфисты. Кстати, напишите нам, пожалуйста, на почту, либо мне ВКонтакте, если у вас есть знакомые в полиграфиях, кто не побоится, да, распечатать, как бы вот смешно это ни звучало, не побоится распечатать листовки. То есть у нас боятся печатать листовки. Сама по себе формулировка, конечно, абсурдная. Но тем не менее, поэтому напишите нам, это будет неплохо. Ну и я думаю, что в любом случае мы вопрос с листовками решим. И надеюсь, что уже на следующей неделе, я планировал, если честно, в начале недели, но теперь под вопросом, возможно, во второй половине недели уже первые коробки у нас к своим адресатам отправятся. Я в этом уверен. Что, переходим к новостям? На брифинге «Единой России» вспомнили о выборном успехе Мальцева. Это есть у нас такой чудо человек, нигде такого нет, только для нас готовили. Дмитрий Чернышевский его зовут. Но я не знаю, Чернышевский он или Пупкин, но в любом случае он себя называет политологом. Больше его никто политологом не называет, кроме него самого. Вот. И тут он рассказывает о том, что в прошлом году... Ну, тут все рассказывают, что все плохие, кроме «Единой России», если коротко. Причем это прямая формулировка, я вам зачитаю, стоит послушать. Выступая перед журналистами, Дмитрий Чернышевский заявил, что КПРФ не проводит внутренние выборы, действительно так, и это очень плохо. В ЛДПР делать это с каждым годом все сложнее, а там неважно, проводите вы или не проводите, ЛДПР от партии одного человека, неважно. А правые силы лишь однажды пытались реализовать такую процедуру. И вот прямая речь. В прошлом году у правых сил была попытка провести праймерис, но, как заявили, в общем-то, в демократической системе произошел конфуз. И говорят о том, что вот там использовали сеть интернет, но в результате случился конфуз, когда наш саратовский одиозный политик Мальцев, который своими взглядами является радикалом и националистом, но никак не либералом и демократом, стал вторым номером в федеральном списке, и это их поразило, и Мальцев до сих пор пользуется этими результатами. То есть он это рассказывает как что-то позорное, как что-то вот, что надо там типа нам как-то возмутиться. Он показывает, Мальцев всех победил, Мальцев такой негодяй, посмотрите, кто такой Мальцев. Ну, то есть он гонит на нас бочку, и это в хорошем смысле, потому что вот люди, которые не знают, кто такой Мальцев, они почитают и услышат, саратовский политик Мальцев выиграл в праймерис, радикал, надо послушать, кто это такой, надо посмотреть. Классно, Дмитрий Чернышевский, давай еще, Мальцев самый главный негодяй. И тут он пишет, вот очень интересная вещь, я хочу сказать, это очень важно, что... Так, я... Да, давайте я прервусь на секунду. У нас просто есть наш любимый скрипучий стул, да, на котором я всегда сижу, и все пишут, что скрипит стул. Вот я его сменю сейчас, пардон. Такая техническая пауза. Я извиняюсь. Но это лучше, чем вы будете скрип слушать до конца передачи. И вот он очень интересную вещь говорит, я хочу обратить внимание. В связи, в общем-то, с тем, что праймерис нигде не проводится, вот этот политолог Чернышевский-Пупкин, значит, говорит, единственной большой силой, которая дает возможность стать депутатом и начать свою политическую карьеру, является «Единая Россия». И приводит комментарий. На прошлых выборах была какая-то Татьяна Карасева. Какая Татьяна Карасева? Ее везде что-то суют, какая-то это... Как она была из Иванова? Как, Катя из Иванова, да, которая там... А. Катя из Иванова, это новая Катя из Иванова, судя по всему, это Татьяна Карасева, Татьяна из Саратова, которая даже не думала, что станет депутатом, она просто заявила о себе, и так получилось, что она сразу же стала депутатом Государственной Думы. Оказывается, как все просто, она даже не хотела и не знала, а тут раз и стала депутатом Государственной Думы. И на прошлых праймерис совершенно аналогичная история произошла со слесарем Амельченко, видите, даже слесарь, и кухаркой, и дояркой, и плотник, и этот, как его... Моряк, кто угодно может, да, стать депутатом, если вступает в «Единую Россию». Вот. И, в общем-то, он там целых 5 лет представлял Саратовскую область в Госдуме, отметил Чернышевский. И сам Чернышевский участие в праймере, значит, будет принимать в качестве депутата областной думы. Чернышевский или Пупкин, я не знаю, как к тебе правильно относиться, обращаться. Я тебе советую, значит, пообщаться и поинтересоваться судьбой такого интересного человека, которого зовут Сергей Дмитриев. Я его ни разу в наших программах не упоминал. Я с ним знаком достаточно давно, несколько лет. И... Это спасатель, человек, который работает в Саратове в службе спасения, и который некоторое время назад начал сначала общественную деятельность, а потом политическую. Он имеет достаточно сомнительную, скажем так, карьеру свою. Почему? Потому что у него был определенный промежуток времени, когда он решил, что оппозиция это не его, но он никогда оппозиционером и не был. Но он до недавнего времени, я его считал адекватным человеком, и он решил, в общем-то, что он будет менять власть изнутри. И да, ну это классическая история, классическое заблуждение, что он будет менять власть изнутри и пошел на праймерис от «Единой России». Дмитрий Чернышевский, поинтересуйся, почему Сергей Дмитриев снялся с праймерис «Единой России», хотя имел все шансы победить, да? Кто этим занимался? Тем, чтобы Дмитриев снял свою кандидатуру, да? Что он у себя в машине нашел потом, после того, как снялся? Я думаю, тебе будет интересно позаниматься. Я уверен, что передадут это и Дмитриеву, и Чернышевскому. И Дмитриев тут высказался в отношении Мальцева абсолютно низкие, ужасные слова. Сказал, Сергей, ты знаешь, что я тебя, не знаю, знаешь, не знаешь, я тебя всегда защищал в наших кругах. И неоднократно это делал. И наших общих друзей, да, я всегда старался тебя выгораживать. И всегда говорил, что да, Единая Россия, да, там, Молодая Гвардия, что-то еще. Но это приличный человек, это спасатель. Я слова больше никогда за тебя не замолвлю и руки тебе не подам, извини. И вот эти слова, которые ты там говорил, абсолютно это просто даже не важно в отношении кого. Это в отношении человека, человек, который намного старше тебя, который гораздо больше тебя добился. Это очень неприлично с твоей стороны, я не ожидал, поэтому извини, но руки я тебе больше не подам. И я знаю многих людей в Саратове, которые относятся после вот этих заявлений к тебе точно так же. Я это считаю важным сказать. Ну, от региональной политики перейдем к федеральной. Наверное, большинству неинтересны разборки Окунева с каким-то Дмитриевым, но тем не менее. Депутаты внесли в Госдуму законопроект о захоронении Ленина. Очень интересная тема. И вообще эта тема такая... Нет, не 5-11, значит, тут, ну, все это приурочено. Говорят, что это, вообще коммунисты говорят, что это провокация, что это все там проделки буржуазной Европы, потому что 22 апреля день рождения Ленина. Что? Все нормально? День рождения Ленина 22 апреля. И, значит, вот тут депутаты, значит, Госдумы обсуждают, что нужно поставить точку в деле Ленина. Авторами инициативы стали некий Владимир Сысоев, Иван Сухарев, Александр Курдюмов, Николай Брыкин. И, в общем-то, представляют Госдуму в Верховном суде. Я вот не знал, что от Госдумы, оказывается, есть представители в Верховном суде. Не, ну это может быть и правильно, но... Не, ну, во-первых, от какой? Вот от этой Госдумы, неважно, где бы они ни были, это понятно, что... Вот. Я так понимаю, что это педалируют депутаты ЛДПР, Сухарев, по-моему, является депутатом ЛДПР уж точно, а вот Сысоев, ну, тоже, по-моему, депутатом ЛДПР, точно не помню. Сухарев точно депутат ЛДПР, это я помню. Вот. И тема интересная, потому что всем понятно, что рано или поздно все это случится, рано или поздно Ленин окажется в земле, и как бы коммунистам не хотелось, ну давайте говорить очевидные вещи, но не пройдет 500 лет, и не будет Ленин лежать на Красной площади, будут там летать, я не знаю, там эти трубы Илона Маска, да, там со скоростью 1000 км/ч поезда будут ездить, а на Красной площади будет лежать мумифицированное тело Ленина. Ну, наверное, нет, наверное, так не произойдет. По моему мнению, Ленин залежался, конечно, залежался. Сталин полежал и, в общем-то, на спокойно, достойный уехал, да. Я не говорю, что Ленина надо там, я не знаю, выбрасывать на задворки истории. Есть Красная площадь, есть Кремлевская стена, там лежат все руководители страны, неважно, хорошие, плохие, какие. Но нужно, конечно, Ленина похоронить. Это мое личное мнение, хотя я знаю, что Вячеслав Вячеславович немножко другое мнение, но немножко другое, не кардинально. Вот, но тем не менее... Референдум. Ты понимаешь, а что значит референдум? Ну вот референдум признает, что Ленин должен там лежать. И что? Но он же не сможет там лежать вечно. Ну это же... Его содержание находится дороже, чем... Я просто не очень понимаю... Тем более в современном мире можно снять и показывать там голограмму. Конечно, нет, можно делать так, все что угодно, да. Все равно его трогать нельзя. Да. Ну а что вы там? В общем, эта тема очень больная, тема, которая всплывает уже год от года, да? Референдум. Хорошо, договорились. Нет, но, кстати, может быть, это и правильно, референдум. Тут РПЦ сразу отметили, что вопрос о дальнейшей судьбе мавзолея Ленина является для церкви сверхпринципиальным моментом. Ну, еще бы. Я уверен, что они там какую-нибудь модульную церковь хотят построить на месте этого мавзолея, отмаливать это место. Вот пишут, не отстань от Ленина. Ну, опять, что значит отстань от Ленина? Что? Готовят на место Владимира. На место Владимира готовят другого Владимира, наверное. Но вот уж точно второй Владимир там не будет лежать, это 100%. Да? Я думаю, что даже у Кремлевской стены он лежать не будет. В каких-то других местах, менее комфортабельных, менее приятных, наверное, да. Но не сразу, это тоже не сразу. Посмотрим, к чему вся эта история приведет. Честно, я не думаю, что вот сейчас, в ближайшее время, вопрос с захоронением Ленина решится. Я думаю, что его будут опять тянуть и тянуть до последнего. И вообще, я думаю, что вопрос с захоронением Ленина уже в новой России будет приниматься. Я практически в этом уверен. Ну, потому что осталось 198 дней, да. И я не думаю, что они сейчас вот ринутся вот так ни с того ни с сего хоронить Ленина. А может быть и кинутся. Посмотрим. Сложный вопрос. Он имеет много своих граней. Здесь много своих каких-то... сторон. Конечно, нет, людей нужно чем-то отвлечь, протестные настроения нужно чем-то отвлечь. Видите, теперь КПРФ там занимается вопросами Ленина. Классно же, правильно. Сегодня депутат Валерий Рашкин отправил официальный запрос генеральному прокурору Юрию Чайке касательно ареста Вячеслава Мальцева. Вот, эту тему мы поднимали уже несколько дней назад, мы предварительно, скажем так, ну, то есть он сказал, что да, я отправлю, и нам вот писали, тут говорили, что нет, Рашкин обманет Рашкина, не отправит, но для меня не было никаких сомнений, что Рашкин не обманет и, в общем-то, запрос отправит, он сегодня отправил, будем, конечно, ждать ответа, это очень здорово, мы гоним волну, и вот нам говорят коммунисты, там Рашкин хочет выехать там куда-то на плечах Мальцева. Вы понимаете, разница не в этом, разница в том, что мы вот гоним эту волну, я уже приводил этот пример, да? и кто на нее залазит и гребет вместе с нами на этой волне. Нам, в общем-то, не важно. Главное, чтобы греб и посильнее. Да? Коммунисты имеют хорошую большую информу, коммунисты имеют места в Думе, которых у нас, ну давайте скажем честно, нет. Да? Они имеют бюрократический механизм. У нас бюрократического механизма нет, потому что вы понимаете, что обращение к генпрокурору от имени Сережи Окунева – это одно. Обращение к генпрокурору от имени фракции КПРФ или хотя бы одного Рашкина – это совершенно другое. Чисто с бюрократической точки зрения. Да? И в следующий раз наверняка какие-то люди подумают, а надо связываться вот с этими ребятами, если там депутаты Госдумы что-то начинают вонять, какие-то запросы нам присылают, потом какие-то проверки проводят, да, поэтому, в общем-то, я думаю, что... Конечно, да. Конечно, безусловно, да. И тут еще один, я не буду говорить какой, если мы получим предварительное согласование, еще один депутат тут высказался из другой партии, лично со мной общался сегодня, ну не лично, по телефону, и сказал, что тоже готов присоединиться и отправить запрос, причем фраза была, что мы всей фракции отправим. Посмотрим, я, если честно, этому человеку верю меньше, чем Рашкину. Да, я думаю, все догадываются. Этому человеку я верю меньше, чем Рашкину, но однозначно меньше, чем Рашкину. Однозначно меньше, чем Рашкину. Спасибо всем, кто нас поддерживает, неважно, кто бы это ни был, я говорю, вот мы гоним эту волну, и кто на нее запрыгивает, абсолютно неважно. Если депутаты от «Единой России» мне позвонят и скажут, что мы хотим отправить запрос о законности задержания Мальцева, я скажу, ребята, вы классные, давайте, очень здорово, отправляем, работаем, все классно. И это не значит, что я люблю «Единую Россию», это значит, что они делают что-то, что нам выгодно, и выгодно в то же время им. Это называется взаимовыгода, поэтому это называется работа в коллективе. Путин постановил провести в России военные сборы для находящихся в запасе. Ну, то есть резервистов он решил мобилизовать. И очень много на эту тему спекуляций. Европейская пресса уже написала о том, что начинается второй фронт, открывается второй фронт на Украине. И сейчас будет обострение в Донбассе. Что Путин вот резервистов этих подключает для того, чтобы... Нет, в этот раз, конечно, ситуация другая. Два месяца будут призваны находящиеся в запасе военнослужащие. Вот, сообщается о том, что там, в общем-то, сотнями тысяч эти люди исчисляются. Уж не знаю, там сотнями или не сотнями тысяч. Я думаю, что, естественно, соберут они 30% от тех сумм, которые они заявляют. Ну, потому что половина из всех этих резервистов в России уже нет. Да, половина из них там инвалидность получили. У кого-то там, я не знаю, еще что-то. То есть, конечно, будут соскакивать люди. Ну, кому-то нафиг надо, это понятно. И об этом тоже, конечно, говорили, о том, что оппозиционных политиков... Надо понимать, что армия – это очень хороший инструмент по, так скажем, закручиванию гаек для, в том числе, молодых людей, безусловно. И мы знаем, как неоднократно молодых людей призывали в армию именно по политическим причинам. Да? То есть они не проходят воинскую службу по там, состоянию здоровья или каких-либо других причин, начинают вести политическую деятельность, их начинают прессовать. Ну, потому что в армию отправить очень просто, нужно понимать, кто... армии занимается, но я имею в виду, кто проходил все эти процедуры, нужно понимать, что даже если вы имеете 100% непризывную статью и приносите все документы, что у вас непризывная статья, вы должны проходить именно военную медкомиссию, а военная медкомиссия может сказать, что у вас все хорошо, даже если у вас половины куска головы нет, да, или там, я не знаю, вы без двух ног, они вам скажут, классно, пойдешь там служить, я не знаю, в информационные войска, там нажимать кнопки, я не знаю, еще что-то. Поэтому это очень успешный инструмент для, то есть, ну, в тюрьму посадить, это сложнее. А тут в армии, ну да, все очень просто. Но как бы суть-то примерно одна и та же. Понятно, что вести политическую деятельность в армии сложнее. Хотя тоже, как сказать, агитация и пропаганда никто ее еще не отменял. И если кто-то думает, что в армии какая-то другая молодежь, да бросьте, они все из тех же городов, все видят тот же самый беспредел. Нам сколько людей из армии пишут, присылают фотографии, говорят, у нас тут вся казарма смотрит вас. Казармы портрету Путина отдают честь. Да, да, да, я об этом тоже, да, да, слышал об этом. И в Росгвардии тоже, да, я слышал о том, что отдают честь портрету Путина, но это такой сталинизм в чистом виде, да, там, да, в какой-то книге, да, я читал о том, что за то, что, ну, какая-то такая книга, что-то там про ГУЛАГ, но не ГУЛАГ, о том, что там солдат расстреляли за то, что они вошли в казарму, в которой висел портрет Сталина, и не разулись. Это типа неуважение к Сталину. Ну, какая-то такая, я очень коротко, да, там какая-то сложная история. Если кто-то понял, о чем я, напишите название книги, я наверняка скажу, да, конечно, как я мог ее забыть. Путин прокомментировал ситуацию с преемником государства. Очень интересная тема. Очень интересная тема, она мне очень понравилась. И очень тут все непросто. Очень разные есть мнения. Для тех, кто не в курсе, о чем речь. Есть такой сенатор, не очень одаренный умом, которого зовут Франц Клинкевич. И этот сенатор, я так понимаю, является лепшим другом Вячеслава Викторовича Володина. И сегодня проходил совет при президенте РФ, в том числе в присутствии Путина, на котором участвовал какой-то инвалид войны Афганистана. Нет, я без иронии, я с улыбкой сказал не потому, что это смешно, а потому, что ситуация смешная. Там участвовал некий Андрей Чепурнов, который представитель общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы инвалида войны. Ну, в общем, общественной организации. И он рассказывает, что некий сенатор Франц Климкевич рассылает, скажем так, внутренние записки по различным общественным организациям, по различным другим органам, где, в общем-то, выдвигает какие-то требования в отношении, ну, скажем так, лояльности к нему. А когда люди пишут, а кто ты вообще такой, и типа, почему мы должны тебе быть лояльны, он говорит, да вы что, не знаете, я лучший друг там Вячеслава Викторовича Володина, который будущий президент. Тема очень интересная. Именно так. То есть здесь есть два варианта. Первые сказали, что, ну, видите, это же вот вброс, это специально прощупывают почву на тему Володина, не Володина. Вторые говорят о том, что, я к ним, если честно, больше прислушиваюсь, что Климкевич просто идиот, который реально спалился, да, то есть вот он такой козырной, он там что-то рассылал, какие-то рамсы решал, потому что он друг Володина. А какой-то инвалид войны, ему похеру на то, кто чей друг, он пришел к Путину и сказал, что за херня. И вы знаете, что самое интересное? Я посмотрел видео с вот этими заявлениями, я посмотрел на реакцию Путина. Путин там посмеялся, сказал, что, в общем-то, я думаю, что никакие такие, что, ну, в общем, он говорит, я думаю, что афганцев не напугать никакими заявлениями типа закатаем, но там афганец этот говорил, что им там угрожают, что они Климкевичу там не подчиняются. Он говорит, не напугайте афганцев, вот, говорит, постараюсь в этом разобраться, но при этом признался, что первый раз слышит об этом конфликте в этой среде. И что самое интересное, сказал, что, значит, ситуацию с преемником государства должен решать не Володин, не Путин и не Климкевич, а должен решать народ, естественно, на демократических выборах, мать-перемать. Вот. Поэтому все это, конечно, очень смешно, то есть тема очень интересная. Я думаю, что мы в ближайшее время поймем, вот я прям завтра обязательно отправлю эту новость, мы отправляем новости Вячеславу Вячеславовичу, я обязательно отправлю ему эту новость, попрошу прокомментировать, потому что она очень важная. Что он скажет по этому поводу, он более компетентен в этом вопросе, я думаю, да. Он завтра, я думаю, тебе сам выдаст все новости, потому что у него теперь есть радио. Радио. Слушай, классно. То есть, да, Вячеслав Вячеславович теперь может анализировать новости. Да, по ночам ловит контр-ФРГ. Да, ребята, значит, про добровольцев мне правильно говорят. Я, во-первых, сделаю паузу с призывом вас ставить лайки, с призывом поддерживать нас через донат. Мы продолжаем собирать гид-коробки. Я вижу, что вот люди пишут, в том числе с вопросом по гид-коробкам. Все вопросы мы зачитаем в конце эфира. Я напоминаю номер телефона. Я напоминаю, зачем этот номер телефона. Завтра в 19.00 будет летучка в центре Москвы на тему акции 29 апреля. Нам необходимо представить свой коллектив артподготовки, команду артподготовки в Москве. Поэтому после эфира и до завтрашнего дня до 17.00, пожалуйста, пишите, звоните на номер 8-916-720-24-96. Видите, я как заговорил прямо, и человек пишет, Зеленоград, принял вас, Зеленоград, зачитаю, ну, в смысле, для себя зачитаю и с вами свяжусь. Поэтому пишите нам, пожалуйста, и звоните, я вам скажу, куда подъезжать. Это центр Москвы, это не Лохино, не надо будет ехать в Лохино, это центр Москвы, нас попросили поддержать, Вячеслав Вячеславович сам призывал поддержать, поэтому я сказал, что мы поддержим, я надеюсь, ребят, что вы меня не подведете, потому что чтобы не было стыдно перед другими организациями, которые нашей помощи попросили. Нас попросили там человек 30 прийти, я уверен, что нас гораздо больше в Москве, поэтому такое вот обращение мое к вам, чтобы мне не было стыдно за нашу организацию. Я уверен, что не будет мне стыдно, что 30 человек мы наберем с легкостью, поэтому звоните. Без плакатов, нет, еще раз, это не пикет, не митинг, это летучка в помещении, это, ну, да, с чаем, то есть это, ну как это назвать, тренинг называем, не знаю, как это, совещание, во, правильное слово, совещание. Совещание для тех, кто готов помогать 29 апреля в Москве. И надо понимать, что еще мало того, что Открытая Россия предлагает юридическую помощь, то есть в том числе, как мы сейчас откликнемся на их просьбу, также... Нет, конечно. На нашу. Во-первых, Открытая Россия идет с нами одним путем. Открытая Россия заявила акцию против Владимира Путина. И давайте скажем честно, это первая в России организация, даже при всем моем уважении к Навальному, вы знаете, что я люблю Навального в хорошем смысле, как политика, я к нему очень хорошо отношусь. Нет, а что такого страшного? Сотый качать, хорошо. Значит, хорошо отношусь к Навальному, но тем не менее он воюет с Медведевым. А «Открытая Россия» объявляет о акции против Владимира Путина. Как мы должны к ним относиться? Конечно, с одобрением, конечно, с поддержкой. Это во-первых. Во-вторых, «Открытая Россия» помогает нам с адвокатами, и не только в Москве. Сергей Бадамшин представляет Вячеслава Мальцева в суде. Сергей Бадамшин сегодня, вот буквально несколько часов назад, мне звонил, значит, протестует наши обыски в Саратове, в частности, мой. Как я должен относиться к «Открытой России», к Бадамшину? Да, конечно, хорошо, большое спасибо им, должен сказать. «Открытая Россия» представляла права наших ребят в Чебоксарах. «Открытая Россия» представляет наши права ребят в Калининграде, в судах. Как я должен к ним относиться? С большой благодарностью, с большим уважением. Друзья, звонят во время эфира. Кто звонит, просьба, перезвоните после эфира. Не буду прерываться, извините. Перейдем к новостям, вернемся. Я обязательно перезвоню, ну или вы перезвоните в 22:30 по Москве, когда закончится эфир. РПЦ поддерживает создание мобильного тарифа с цитатами патриарха. Очень интересная тема, то есть Русская Православная Церковь, значит, создает православный тариф, единый православный, значит, при компании «Благовест», то есть создали своего оператора связи. Значит, нет, человек не успокаивается, простите. Я слушаю. Здравствуйте. Так. Я понял. Только телефончик-то я давал для тех, кто готов завтра приезжать в Москву. Я же прям несколько раз обратил на это внимание, что это телефон для тех людей, кто готов завтра приезжать в Москву и с нами готовить мероприятие 29 апреля. Правильно? Ну, понятно. Да, я понял, я вас услышал, хорошо, спасибо. Так тоже бывает. Простите. Вернемся к РПЦ, как бы это ни звучало двусмысленно. Ну, что сказать, РПЦ, конечно, зарабатывает деньги, это понятно. И РПЦ хочет зарабатывать деньги везде, где это возможно. Модульные церкви, их банкоматы по всей Москве стоят. Программа «Тысяча храмов» уже, я так понимаю, выполнена и перевыполнена. Я помню, какой был протест, когда эта программа принималась, «Тысяча храмов» в Москве. А сейчас она совершенно спокойно выполнена. Я так понимаю, что там программа «3000 храмов» в Москве уже. Ну, по крайней мере, я слышал об этом, да, что она готовится и планируется. Поэтому церкви скоро будут на каждом углу, как я не знаю, там банкоматы, ну, банкоматов уже, по-моему, меньше. Вот в Москве с трудом можно найти банкомат, особенно некоторых банков, а церковь можно найти совершенно спокойно. Поэтому эту отрасль они уже оккупировали, теперь оккупируют, значит, мобильные связи, потом, я не знаю, соцсети для православных создадут, что еще, я не знаю, все что угодно. В принципе, я, может быть, и не против, но, конечно, мы понимаем, что это совершенно очевидно заработок денег. В Тюмени мужчина угнал машину для поездки в Тобольск на похороны кота. Такая вот романтическая история из Тюменской области. Полицейские по горячим следам задержали жителя Нефтьюганска, который подозревается в угоне автомобиля. Конечно, это очень смешно. Я думаю, что никакого угона автомобиля там не было. Водитель оставил открытой заведенную машину, зашел в аптеку. В общем-то, этим воспользовался угонщик, сел в автомобиль, спокойно на ней уехал. Причем сначала, значит, вот человек, который машину потерял, сказал, что он вообще не знает, что там происходило. Потом человек, которого задержали, он говорит о том, что да, вообще-то мы знакомы, и мы с ним друзья. То есть я думаю, что там какая-то глупая история. Ну, что сказать, я надеюсь, что правоохранительные органы хотя бы здесь попробуют хотя бы разобраться. Ну и что, мужика спросили, ты зачем машину угнал? Он говорит, на похороны. А ему говорят, так у тебя же никто не умер. Он говорит, у меня кот умер. Ну, вот я на похороны кота уехал. Вот, ну, как бы смешно, с одной стороны. С другой стороны, чисто бытовая ситуация. И человека этого в тюрьму сажать, естественно, не надо. Никакого угона там не было. Там обычный конфликт. Чувак ушел, второй чувак сел на его машину, в машину в его. И уехал. Я не знаю, если мы каждого будем сажать за это, ну, пол России уже будет сидеть, а хотя уже пол России сидит, ну, неважно. Пескову понравилась идея провести в школах Олимпиаду по выборам президента. Ну, естественно, понравилась. Тема с этой Олимпиадой, я думаю, что мы еще будем очень долго эхо этой Олимпиады, президентской Олимпиады будем слышать. Сейчас мы пока еще не знаем, о чем там будет идти речь, какие там будут вопросы. Тем более, я так понимаю, что это будет не единая Олимпиада, которую там в Москве придумают и разошлют в регионы, а это будет придумываться в регионах. Значит, там будет такое от кричащих тай-тай, это мы уже проходили. Я думаю, там Навального вспомнят, и я не знаю, все что угодно. Уже интернет-перепутал. переполнен всевозможными мемами и вариантами того, как, какие могут быть вопросы, да, на этой Олимпиаде. Там картинка Гитлера и надпись там «Кто это такой?» Бенито Муссолини, Алексей Навальный, Адольф Гитлер, ну там и так далее. Да. Поэтому я думаю, что что бы мы с вами ни придумали, региональные вот эти тетеньки, которые ради галочки все делают, они придумают гораздо большую херню, гораздо более смешную, гораздо более парадоксальную, поэтому мы это еще увидим, тема интересная. Вот при обысках у экс-главы Мариэл нашли картины Рафаэля. Хорошо, что не нашли самого Рафаэля, я бы не удивился. Ну, опять же, это тоже это такой многосерийный сериал, понимаете, когда кого-то задерживают из руководителей областей, городов или чего-то еще, или там, я не знаю, каких-то ведомств, то сразу начинается многосерийный сериал, что у них там нашли. Всевозможные золотые батоны, там унитазы с бриллиантовыми крошками, я не знаю, картины Рафаэля, самого Рафаэля на кухне и так далее. Об этом мы еще услышим. И вот сообщается о том, что эта часть произведения искусства находится в международном розыске. И, в общем, стоимость коллекции, значит, может достигать сотен миллионов евро. А до этого никто не знал. А до этого он хранил у себя картину, которая находится в международном розыске, будучи, значит, главой республики, и об этом никто не знал. Но бросьте, не смешите меня. Я верю, что ее можно спрятать где-нибудь на окраинах Саратова, в каком-нибудь подвале, где просто никто не ищет. Но то, что глава республики должен находиться под пристальным контролем и не может провозить к себе украденные и находящиеся в международном розыске экспонаты, конечно, это совершенно очевидно. Турчинов анонсировал вторжение России через 2-3 дня, но это, опять же, к вопросу о Донбассе, и мы, кстати, эту тему не раскрыли, о резервистах, о Донбассе. Как я к этому отношусь? Отношусь я к этому скептически. Я думаю, что Путин сливал Донбасс все это время, и не просто так. У него, если и была возможность, ну, давайте говорить честно, волна вот эта с Донбассом, она прошла, всем уже на нее не интересно, и если там даже посмотреть эти опциомы, которые проводят опросы, вспомните, в 14-м, там, в, ну, не в 14-м, в 15-м, да, году Донбасс после вот эпопеи Крымской готовы были присоединить что-то 86-85% респондентов. Сейчас их 27. То есть никому уже нахер не нужен этот Донбасс, ну, давайте скажем честно, это во-первых. То есть вот этот ура-патриотизм, он уже сошел на нет, и если они это не сделали тогда, значит, вряд ли они будут это делать сейчас. Это во-первых. Во-вторых, нужно понимать, что Донбасс — это деньги. На Крым денег уже нет. Но в Крыму там было хоть что-то, потому что там не было разрушительной войны. На Донбасс денег 100% не будет, ни копейки, причем откуда ты их не возьми, их не будет. И там еще была разрушительная война. То есть, если сейчас присоединять проблемный регион Донбасс, это получать кучу геморроя на международной арене, у которого и так хватает, да, плюс надо понимать, что сейчас Трамп, а не Обама. В общем, все против этого. И, ну, Турчинов не обладает особым умом и сообразительностью, это мы давно выяснили. И это я не говорю, что я умнее Турчинова, мне кажется, любой, кто умеет считать до пяти, в общем, то может просчитать, что сейчас никаких плюсов от присоединения Донбасса для Путина, даже вот со всей его этой безумной империалистской политикой и со всем прочим, абсолютно нету. Путин сливает Асада, Путин сливает Украину, Путин там начинает какие-то подвижки там с Трампом, давай договариваться, Северная Корея как-то тоже лояльна, ну да, наверное, может быть, и тут он вдруг захочет отнять Донбасс. Ну, не знаю, очень я скептически к этому отношусь. Австрийцы рассказали, кого хотят видеть во главе государства. Это вот каждый год появляются новости, что весь мир хочет себе Путина, понимаете? Вот серьезно, вот весь мир сидит и вожделеет. Забирайте. Весь мир сидит и вожделеет, когда же у них будет свой Путин. И согласно проведенному в Австрии опросу, все больше граждан хотят видеть во главе государства сильного политика. И поэтому все... Нет, еще раз. То есть читаем заголовок. Австрийцы хотят видеть во главе государства такого, как Путин. Читаем результаты опроса. Согласно проведенному в Австрии опросу, все больше граждан хотят видеть во главе государства сильного политика. Вот, сильный политик. Это не значит... Хороший парень – это не профессия. Да. Да? Вы же понимаете, что хороший парень – это не профессия. А сильный политик – это точно не Путин. И поэтому это такая постановка вопроса, как, я не знаю, давно ли вы перестали пить коньяк по вечерам. Да, я не пил коньяк по вечерам. То есть вот это примерно из той же оперы. Да, там, они хотят видеть во главе руля Путина. Они не хотят видеть во главе руля Путина. Они хотят видеть сильного политика. И вот меня интересует, что 43% хотят видеть во главе государства сильного политика. А другие слабого, что ли, хотят видеть? 57% хотят видеть слабого политика во главе государства. Для меня это странно. Законопроект о сносе пятиэтажек в Москве одобрен Госдумой в первом чтении. С пятиэтажками начинается геморрой. И этот геморрой мы увидим еще очень сильный. И коммунисты сейчас молодцы. Коммунисты оседлали эту войну волну с пятиэтажками. На ней очень активно едут. Эта волна набирает обороты. Мы это видим с каждым днем. Еще не начали ничего сносить. Я так понимаю, что еще нет даже утвержденных списков. Не то, что домов, даже нет утвержденных списков районов. Ну, потому что они меняются. Они вроде как есть, но они при этом меняются. Вот вчера была новость о том, что один из районов, который должен был попасть под снос и под переселение, он не попадет под снос и под переселение. И знаете что? И все очень рады этому. Люди вышли и сказали, ура, слава богу. То есть только в России, когда вас переселяют в новое жилье, люди радуются, вернее, наоборот, люди радуются, что этого не происходит. Да? Это вот уникальная такая ситуация только в России. И поэтому... Что еще сказать по этому поводу? Увидим мы еще и многотысячные акции протеста, но уж не знаю, как многотысячные, но то, что какие-то протесты по этому поводу будут, и увидим, как люди будут там на экскаваторах приковываться цепями. Это все уже мы проходили в более мелких случаях на окраинах Москвы, а уж тут мы будем проходить это совершенно точно, но потому что совершенно... немыслимая ситуация, право собственности незыблемое, да, сейчас скажут, что я либерал, но тем не менее, право собственности, незыблемое право собственности, люди живут в домах, которым, во-первых, Путин не имеет никакого отношения, вообще как Путин может распоряжаться этим, он их строил, он их, может быть, ремонтировал, он хуй на них клал, больше он ничего не делал с этими домами, понимаете, и вот кроме того, что он вот это действие с ними делал, он хочет их сейчас еще сносить и строить новые, и при этом давайте посмотрим, какая рыночная стоимость квартиры, например, на Кутузовском проспекте в пятиэтажке, которые будут сносить, сколько там стоит квартира. Но москвичи, наверное, догадываются, сколько. И куда хотят этих людей переселять в новую Москву, где, я не знаю, пешком до Рязани можно дойти, а до Москвы вы будете ехать месяц. Слушай, это ужасно. Ну, по поводу стоимости ты говоришь. А представляешь, вот просто бабушка, которая живет, ну, так довелось ей. Да. В этом доме, там, лет там 30 назад, понимаешь? Она живет в этом доме. У нее рядом дети, внуки. И тут ее выселяют на окраину, понимаешь? Чисто территориально за ней сможет ухаживать? Да нет, конечно нет. Тут все человеческие факторы. Человеческих факторов очень много. Есть люди, которые учатся. Вот молодые люди, которые работают. Живут этих в пятиэтажках. Есть люди, которые работают. Есть люди, которые, я не знаю, дети какие-то, детские сады, есть, больницы, да, школы. Все, то есть это ужасно, это ужасно. Бараш у нее там где-нибудь остался. Конечно, нет, это очень много проблем, это что-то невероятное. И при этом, ребята, если вам нечем заняться, отъедьте на 100 километров от Москвы и посмотрите, в чем живут люди. Мы едем, очень часто ездим на машинах из Москвы в Саратов. Я вижу, как в 100 километрах от Москвы, я даже молчу про Саратов, я не говорю про Саратов, я не говорю про регионы. Я говорю, в 100 километрах от Москвы люди живут вот в этих... 100 метров от Москвы Мытищи. Мытищи, ну даже хотя бы, да? Ну, бараки стоят. Да, бараки двухэтажные, деревянные, которые там с подпорками какими-то, я не знаю, там... Это, и вот этого расселять никто не хочет, это нормально. А на Кутузовском проспекте пятиэтажки, сталинки, которые вообще, на мой взгляд, являются архитектурной особенностью Москвы. Вот я всегда любил эти пятиэтажки, они мне всегда очень нравились. Я помню, как я в детстве приехал первый раз в Москву, вышел на Сухаревскую площадь, оглянулся вокруг, увидел вот эти огромные, да, с лепнинами эти пятиэтажки там, или девятиэтажки, или больше, да, и они меня очень поразили, и очень меня вот запомнилось это с тех пор, и до сих пор мне все это вызывает такое очень приятное ощущение, Москва с этим ассоциируется. Давай. Вот интересно, за капремонт им вернут деньги, кого переселят? Да, за капремонт. Нет, это капитальный ремонт называется. Капитальный ремонт. Отремонтировали их капитально. Ужасная история, очень все это грустно, очень все это печально, и вот я говорю, что есть вещи, которые нельзя вернуть обратно. Есть деньги, которые эти уроды прут уже 20 лет. Деньги – это резаная бумага, и хер с ними. Мы напечатаем еще в 10 раз больше этих денег. Но есть вещи, которые просто не поддаются описанию. Когда сносят архитектурные памятники, когда уничтожают природные ресурсы, да, когда рубят леса, когда то есть уничтожают то, чего мы априори не сможем вернуть, понимаете? И даже если мы посадим новые леса, они вырастут через 50 лет. А про архитектурные памятники я молчу. Я это вижу в Саратове, я это вижу во многих городах и в Москве, вот мы теперь тоже до этого дошли, поэтому... Опять же, настроили домов новых, а люди... Да нет, это все 100%, это нет ни одного преимущества у этого законопроекта, вы же понимаете, ни одного преимущества. Вообще кто-то хотя бы на каплю, хотя бы на секунду задается вопросом, что правительство это делает, там правительство Москвы делает во благо граждан. Вот они сидят и задумались, как бы нам лучше сделать, чтобы в Москве лучше люди жили. Нихера себе, 20 лет они об этом не думали, тут вдруг они задумались, побежали москвичам делать лучше, вот это да. Ну это очередной еще вброс. Вброс. Люди не занимались политической деятельностью, не поддерживали дальнобойщиков, оппозицию, а сейчас сидели и думали, как бы их не выгнали из тех пятиэтажек. Да, да, конечно, конечно, конечно. Это создание лишних проблем для определенной части граждан. И для жителей России. Никто эти квартиры. Да. И они туда людей перестали. Да, да, да. Конечно, да. Отстроили их безумно. Откаты безумные, нужно посмотреть, кто контролирует весь этот рынок недвижимости. В Москве я не москвич, я не знаю, но я могу сказать, кто в Саратове контролирует рынок недвижимости. Это все депутаты областной думы. И я сейчас прекрасно понимаю, что депутаты областной думы, если бы у них появилась возможность снести какие-то дома в Москве, в Саратове, да они бы с удовольствием сами бы на этих бульдозерах поехали, потому что у них городской бюджет, то есть это парадокс, ты обладаешь бюджетом. Но ты не можешь им там пользоваться направо и налево, представим, да? Но у тебя есть строительная фирма, ты строишь какие-то дома, да, конечно, ты строишь какие-то дома, продаешь квартиры в этих домах самому себе, и эти бюджетные деньги, они уходят тебе в карман. То есть это афера, которая вот на раз-два, это не кроссовки Медведева, вы понимаете, это вот афера из двух составляющих, самая элементарная, которая только может быть, но я не знаю, кто еще, но вот люди, которые в метро из карманов телефоны воруют, мне кажется, даже у них более многоходовочка такая, чем вот это вот ситуация с расселением. А надо же понимать, какой это объем финансовый. Это просто, представляешь, какой это? Вот просто вот они на пустом месте вот это вот создали проблему. У меня сегодня звонит мама моя и говорит, получила сегодня пенсию. Прибавила 40, то ли 4, то ли 5 рублей. Говорит, вот что, говорит, мне с ними сделать? Вот прям вот. Да, мы об этом еще, да, мы об этом сегодня тоже поговорим. В Беларуси российская гимнастка сорвалась во время циркового номера. Это что такое эхо, веяние? Почему-то у меня такая ассоциация, я не знаю почему. Фильмы какие-то приходят в голову, цирки, начало 20 века, и вот гимнастки, которые крутятся под куполом цирка, падают, получают травмы. Из этого можно снять какую-то спортивную драму или вообще в целом драму. И в общем-то, вот пишет человек о том, что цирк – это искусство на грани риска, и, конечно, артисты прекрасно и осознанно понимают, на что идут. По его словам, в общем-то, легкое сотрясение мозга и сломана одна косточка. Какая косточка, он не говорит. Возможно, это шейный позвонок, например, одна косточка. Нет, совершенно смешно. Зовут гимнастку Мария Сюльгина. Мария, желаем вам здоровья, безусловно. Возвращайтесь скорее на помост, если у вас будет желание. Хотя я думаю, что у циркачей, конечно, куда цирк – это их жизнь. Поэтому мы надеемся, что вы очень скоро поправитесь. И жители Белоруссии, России и всех других стран будут наслаждаться вашими цирковыми номерами. Здоровья вам самое главное. МИД РФ предупредил о антироссийской истерии в Черногории. То есть, ну, МИД РФ может еженедельно, вот просто открыть в Википедии карту мира и еженедельно печатать пресс-релизы, просто убирая название одной страны, заменяя на другую, все оставляя тоже так же, потому что антироссийская истерия идет везде, не только в Черногории, во всем мире. Связано это с чем? Связано это, понятно, с международной, ну и отчасти внутренней политикой России. Понятно, что нет ни одной страны в мире, которая нас уважает и уж тем более любит. И даже те страны, которым мы стараемся очень глубоко и сильно лизать, и те мировые лидеры, которым мы это стараемся делать, в итоге, в общем-то, от нас отворачиваются, дают нам пинок под задницу. Но не нам, конечно, не нам с вами, а Вове, который очень хорошо строит свою внешнюю политику, гений, значит, внешней политики, да, там один, да, сильный лидер, один карпатский гений у нас уже был, да, чем он закончил, мы помним, вот еще один здесь ново-огаревский гений появился в внешней политике, вот, закончит, уж не знаю, так же или нет, но тем не менее. Поэтому понятно, о чем говорят, о том, что в Черногории там у нее эпопея с НАТО идет, и это понятно, и что, спасибо, молодцы, Черногория, я поддерживаю вступление Черногории в НАТО, так же, как я поддерживаю вступление России в НАТО, и у меня вообще вот эта истерия с НАТО. Вот эти люди, которые строят конспирологические теории на тему НАТО, это люди, которые внутри своей головы, вот в этом очень маленьком и очень сморщенном, в общем-то, мозге, который у них есть или даже которого нет, таком сухом, таком малюсеньком, как изюм, они умудряются столько всего там набирать, то есть это масоны, это рептилоиды, это мировое правительство, это НАТО, которое хочет истреблять славян. Это что, я не знаю, что еще. Вот даже то, чего даже я не смогу придумать, они это придумывают и в это искренне верят. Мальцев станет главой комитета по уничтожению славян при НАТО. Это Федоров заявил, это не я придумываю, вы посмотрите его интервью. Да, то есть, поэтому что я могу сказать? НАТО это классно, это международная коалиция по, в общем-то, в которой, вы понимаете, вот всегда Вячеслав Мальцев говорит, мне гораздо будет приятнее, если на границе Дальнего Востока будет стоять российский пограничник рядом с каким-нибудь ирландцем или черногорцем, или, я не знаю, британцем, или кем угодно французом, кем угодно другим, чем этот пограничник будет там стоять один, а вот там будет дивизия китайцев. Да? Поэтому Россия, которая говорит, мы вот с любовью, значит, Соболь на кактусе об этом говорили, да, Россия активно борется с НАТО, воюет с НАТО, и, значит, совершенно Россию, российские власти не пугает агрессия Китая. НАТО пригнало на учения в Прибалтику, значит, новый танк один, тут начинается такая истерия, НАТО у порога, на границе, развертывают Искандеры в Калининграде, это же реально, это я не иронизирую, развернули Искандеры, мы готовы дать кардинальный ответ, Китай разворачивает баллистические ракеты, которые направлены только в Россию, и специалисты говорят, вот смотрите, вот эта ракета, а вот здесь Россия, а дальше нет ничего, они не могут лететь никуда, кроме России. Никуда, кроме России, понимаете, если взять пистолет и поставить его вот так вот к голове, он не может выстрелить сюда, он не может выстрелить туда, он выстрелит только тебе в башку. Вот тоже так же стоят сейчас ракеты на границе с Россией, они не могут выстрелить никуда, они не могут выстрелить куда-то в обратную сторону, они не летают вот по такой диагонали, они летят в Россию. И МИД России говорит, да нет, все классно, это не агрессия, это там учения, они имеют право, все круто. Один танк НАТО, истерия и понос на неделю, зенитно-ракетные комплексы и баллистические ракеты в сторону России со стороны Китая, это нормально, это учение, это международный процесс. Давай. Опять же, про цирк, да, как там поется, китайский цирк, смертельный номер, значит смерть. То есть, да. Надо понимать, что их столько, этих китайцев. Не, ну о чем мы говорим, Благовещенск, конечно, Благовещенск, фотографии Благовещенска 70-х годов, сделали фотографию Благовещенска с одной и той же точки, 70-х годов, откуда-то из самолета, и примерно с той же самой точки сейчас, но многие, наверное, эту фотографию видели, да, и говорят, обратите внимание на параллельный берег, а там надо понимать, что речка, ее можно на лодке весельной переплыть, да, и следующий берег в 70-х годах, там вообще пустошь, там ничего нет, сейчас там передовые развитые города, небоскребы, в то время как в Благовещенске, как была жопа в 70-х годах, так она и осталась сейчас. Это можно вот эту картинку прикладывать в эти в журналы, найди 10 отличий. Да? С Благовещенском вы не найдете ни одного отличия. Там как была дорога 70-х годов, вот я вижу эти ямы, так они остались только больше на этой же самой фотографии через 50, там, 30, 40, неважно, лет. Все это очень невесело, ребята. В России открыто работают клубы с запрещенными игровыми автоматами. Полиция и Следственный комитет бессильны. Вот это да, ребята. Я вам могу сказать, приезжайте, Следственный комитет, только давайте без болгарки, пожалуйста, приезжайте к нам в Лохино, я вас возьму за руку, мы с вами поедем на Новый Арбат, и я вам покажу, где работают игровые автоматы, и вы там увидите своих друзей, да, со всеми известными фамилиями, которые там постоянно кушают в соседнем ресторане, да. Хотя я не москвич, и я не знаю, я думаю, что москвичи так вообще вам могут целую экскурсию по, значит, игровым автоматам предоставить. Поэтому это вот вопрос о борьбе с организованной преступностью. Как организованная преступность может бороться с организованной преступностью, понимаете? Но пчелы против меда, такого не бывает. Ну, тут вот ужасная история из Забайкальского края нам прислали. Ситуация непростая. Сразу расскажу поэтапно. Конфликт возник между мэром города Могачи Забайкальского края и Евгением, значит, нет, пардон, мэром Евгением Красновым и его соседом снизу Виктором Устиновым. Виктор Устинов — это пенсионер. И говорят о том, что мэр схватил этого пенсионера за горло, ударил головой об дверь, нанес ему, да, очень серьезные травмы. Ситуация непростая, потому что соседи практически все встали на защиту мэра. И говорят о том, что этот пенсионер абсолютно аморальный, о том, что он ведет там какой-то ужасный образ жизни. И нет, конечно, безусловно, это не повод бить пенсионера, это 100%. Но, конечно, нужно понимать, что политтехнологи, как бы это страшно ни звучало, они тоже не дремлят. Местные выборы, они на носу, и вот всевозможные истории о том, что там Мальцев в попу выстрелил какой-то таджикской женщине, помните, были летом истории, да? Как он там, Вагиз, как... Черкис, я его Вагиз постоянно называю. Черкис Бунятов превратился в женщину, оказывается, да. Вот. Да, его выстрелили, пардон, стесняюсь спросить. Да, куда ему выстрелили, что он превратился в женщину. Да, поэтому тут нужно разбираться. Еще раз, я не защищаю этого мэра, ни в коем случае. Но просто очень просто. Прочитать заголовок и сказать: мэр негодяй, козел, урод, казнить, расстрелять, пенсионеру награду дать, герой России, вперед, ура. Это самое простое. А когда начинаешь разбираться, когда начинаешь понимать, кто этот человек, кто другой человек, что думают соседи, что думают там, я не знаю, прохожие, а какая предпосылка этого конфликта, а есть ли там выборы, а работают ли там какие-то параллельные штабы, а этот человек не работает ли с параллельными штабами, и сразу... А был ли мальчик вообще, да. И сразу возникают вопросы. Еще раз повторяю, меня там не было, я не знаю, возможно, этот пенсионер герой, возможно, он негодяй, возможно, этот мэр негодяй. Будем разбираться, если, кстати, у кого-то есть информация, у нас же огромное количество людей смотрят из Забайкальского края, я знаю, что очень много смотрят. Расскажите нам, что происходит в этих Могачах и Евгением Красновым, что там с ним произошло, и как там Виктор Устинов себя при этом, не Устинов, Устинов, да, как он себя ведет. В общем, я думаю, что это скоро все станет понятно. Во Владимирской области продолжается контртеррористическая операция, заголовки «террористы сбежали от ФСБ», ну, в общем... Я не удивлен, что скоро такие же заголовки будут в Саратове. Вон, когда нам там двери пилили, я тоже с Ильнуром сели в машину и погонялись там, да, от людей, которые за нами ехали. И тоже, наверное, напишут: террористы сбежали от ФСБ. Мне уже даже вот эти новости про террористов даже комментировать их не хочется. Опять спящая группировка, опять нашли там какие-то пистолеты, которые никогда не стреляли, какие-то детали от гранаты, которые априори не могут взрываться. И поэтому этих людей надо там с вертолетами на танках, значит, загонять в угол и стрелять в них. И заметьте, никто из этих спящих группировок, вот в этой в Астрахани, да, люди там скрылись где-то в камышах. И у них там был автомат Калашникова и три пистолета. Их окружили на БТРах и расстреляли с помощью пулемета. Нахера? У меня возникает вопрос, нахера? Ну пусть они там сидят, они замерзнут, они сдохнут от голода, у них закончатся патроны, они в конце концов покончат жизнь самоубийством, если они там, ну хотя они не покончат жизнь самоубийством, потому что они мусульмане, да? А они рано или поздно, их можно оттуда выкурить. Но в конце концов есть нервно-паралитические газы, есть светошумовые гранаты, есть какие-то эти пушки там, я смотрел на вооружение российской армии, миллион вариантов, как их оттуда выкурить. Приезжают с пулеметом, их расстреливают. Зачем? Чтобы они чего-то не рассказали, но мы и так это знаем. ФСБ приехала по уткам пострелять, нечаянно попали по людям. Да. И сказали, да вот они, террористы в камышках. Да все может быть, конечно. Нашего лимонку взяли на остановке сегодня. Да, тоже чуть-чуть. Брата террориста, он с собой лимонку таскал. Да. Чувак готовил теракты, потом его начали искать, и он сидит на остановке в центре города, в кармане держит лимонку, в сумке. К нему подбегают ФСБшники, закрывают ему глаза. Что это вообще за цирк? Кому вы это рассказываете? Есть ли хоть один человек в этом мире? Я не знаю, вот... Мне кажется, вот мне иногда даже интересно на их месте оказаться с их вот представлениями. Они сами-то в это верят, я имею в виду вот ватники. Вот мне хочется иногда стать самым прожженным ватником, чтобы просто понять, как это, до чего нужно опуститься, как человек, который обладает интеллектом, способным хотя бы прямо ходить, не пускать слюни и умеет моргать. Вот мне кажется, если человек умеет не пускать слюни и моргать, он понимает, что это полная херня. А если он думает, что это не херня, то у меня возникает вопрос, как его научили не пускать слюни и моргать научили. Я вот уверена, что вот эти как раз товарищи, они понимают, что без вот Путина, да, они прожили бы намного худшую жизнь, понимаешь? Ну, да. Поэтому все то, что вот им дается, хорошо оно или плохо, это, понимаешь, это уже какой-то путь им, так сказать, дают, понимаешь? Да. Так они бы просто потерялись в этой жизни. Но это надо предпринимать интеллект этих людей и уровень. Вот и все, что-то. Они хоть как-то так могут по жизни идти. Не, ну система их заставила, они сказали, может они были неплохими ребятами вначале. Было КГБ в Советском Союзе, а ФСБ это пародия просто. Нет, конечно, о чем речь, когда нам рассказывают про какие-то вот эти, вот расскажу. Тема очень больная. Меня там все предали анафеме и уже там есть информация, что я работаю лично на Путина. А знаете почему? Потому что я не верю в то, что теракт в Питере был постановкой. Вот. Почему я не верю, что теракт в Питере был постановкой? Да. У меня в Саратове моя близкая подруга разговаривает при мне, я слышу разговор. Поехала ее, значит, там сестра хоронить свою дочь. То есть вот это вот реальный случай из моей жизни. Это вот то, что я могу сказать сама. Нет, все это понятно. Любому человеку, который умеет строить логическую цепочку больше, чем из двух звеньев, понятно, что теракт в Питере не был постановкой. Это совершенно очевидно. Почему? Первое, потому что я ничего не понимаю в терактах. Я об этом говорил. Я не делал ни одного теракта. Я не участвовал в них. Но, тем не менее, я кое-что понимаю в распространении информации. И я понимаю, что если есть какая-то что есть информационный мир, и этот информационный мир абсолютно бесконтрольный, неподконтрольный, особенно вот этим ничтожеством, которые кроме электронной почты на Рамблере больше ничего не умеют делать, это надо понимать. И когда мне рассказывают о том, что там теракт в Питере, это постановка, и рассказывают о том, что это вот там многоходовка ФСБ раскручивает вот такую вот информу таких гигантов мысли ФСБ, мне кажется, что это ФСБ и делает, потому что ФСБ на самом деле представляет из себя вот такую вот, ну, а из нее делают вот такую, вот такую, вот такую огромную. И, не ругался, не ругайся. Окей, но он обещал не ругаться, я не обещал не ругаться. Все логично. Ладно, я буду не обещая не ругаться. Поэтому все это глупости, естественно. И все вот эти фото, видео, то есть прикладывают в качестве теракт в Питере постановка. И мы вам сейчас докажем. Прикладывают видеозаписи учений 2013 года, где действительно ФСБшники бегают по этой станции и проводят там учения. И говорят, вот видите, это постановка. Потом прикладывают фото, где, значит, едут люди какие-то в вагоне, и внутри он весь разбитый, и такие открытые, такие немножко разломанные двери, вот как у того вагона, который в Питере. И пишут, вот потом эти люди там разливают кровь, и это все постановка. Ребятушки, то есть вы считаете, что ФСБ собрало каких-то, значит, людей, массовку, которые сели в эту электричку, уже заранее разбитую, они приехали, разлили кровь, засняли там видео этого взрыва, это все инсценировка, и при этом человек стоит посреди этой электрички и снимает на фотоаппарат все это происходящее. А ФСБшники говорят, да, конечно, снимай, какие вопросы, ничего, все нормально. Или что, или они на улице, в смысле, собирали, говорят, ребят, вы поучаствуете в инсценировке теракта не хотите, там надо в электричке поехать, там потом пооблитесь кровью, и мы вас снимем. А я говорю, да, не вопрос, мы только селфи сделаем. Да? Да, мы селфи сделаем. Да, конечно, какие вопросы. Да, то есть... Да, да, да. Но это вот любители конспирологических теорий, трупы в голландском самолете, инсценировка терактов ФСБ, то есть людям очень нравится придумывать что-то очень сложное. А на самом деле все очень просто. Как бы это... Просто, если Первый канал это показал, конечно, то значит надо понимать, откуда это. Конечно. Если Первый канал не показывает, то... Просто начинают выживать противоречия. Нет, противоречия. Конечно, просто о чем речь? Я прекрасно понимаю, что теракт в Питере организовал не какой-то там Шагиз Бунятов из Казахстана, или как его там зовут, этого, которого слушай, поймали. Сейчас его так там обзывают, ладно. Я даже сама забыла. Да, неважно. Неважно, из Казахстана, которого поймали. Я прекрасно понимаю, что это не он. И мы все понимаем прекрасно, кто это сделал. И Вячеслав Вячеславович общался по телефону с человеком, который очень-очень-очень высокие места занимает, да, за несколько дней до задержания. И даже там, на очень-очень высоких местах, все прекрасно понимают. Не, ну он просто говорил об этом в эфире, поэтому это не секрет. И даже там, на самых высоких местах, все прекрасно понимают, что это никакие не казахи взрываются в метро. Поэтому о чем идет речь? Это понятно, что то, что нам дают официальную версию, это, конечно же, ложь, это очевидно. Но вот эти вот рассказы про облитых кровью, едущих в разбитые электрички и делающих селфи при этом, да, это еще большая чушь. Массовая драка в Воронежском кафе закончилась поножовщиной и убийством. 40 человек там участвовали за столом. По факту смерти 26-летнего мужчины следователи возбудили уголовное дело. Предполагаемого преступника задержали по горячим следам. Ну что, классическая история. Раненых врачей скорой помощи доставили в больницу. Там, в общем-то, пострадавший один 26-летний умер. Поэтому, ну что, не бухайте, ведите себя прилично и не будете попадать в такие ситуации. Ну или, по крайней мере, вероятность вашего попадания в такие ситуации будет гораздо меньше. Минфин оценил объем серой зарплаты в России в 10 триллионов рублей. Серая зарплата – это замечательно, все должны получать серую зарплату, ни копейки этим уродам. И почему-то все так боятся. Вот я смотрю какие-то пресс-конференции, ну, например, дальнобойщиков. И дальнобойщики говорят, мы законопослушные люди, мы платим налоги. У меня возникает вопрос, а нахера? Нахера вы платите налоги? Надо понимать, что люди почему-то, они почему-то стесняются. Люди почему-то стесняются, и они говорят, ну да, я не плачу налоги, но у меня денег нет. Ребята, вы не платите налоги, вы не воруете. Это вам рассказывают, что вы воруете. Вы занимаетесь экспорт. Возвращением вашего награбленного. У вас воруют деньги, и вы, не оплачивая налоги, занимаетесь тем, что вы свои деньги, которые у вас воруют, возвращаете себе обратно, не давая этим уродам воровать ваши деньги. Это не постыдно, это нормально, это классно, это здорово. Не платите налоги, если есть такая возможность. Поэтому я вот всегда рассказываю свою историю с налогом. Мне прислали первый раз налог 3 года назад. Налог на недвижимость. Ну, у меня там 1/3 квартиры в Саратове, да, ну это не секрет. прислали налог, там какой-то не особо большой, но тем не менее. Я его даже хотел оплатить, но это 3 года назад был. Я его хотел оплатить, и я пришел в одну кассу, пришел в другую. Мне там выдали целый перечень документов. Потом оказалось, что это вообще не те документы, и мне вообще надо в другую кассу. И мне просто стало лень, я его не стал оплачивать, потом я про него просто забыл. И ровно через год мне пришел еще раз точно такой же налог, и я думаю, ё-моё, у меня же там, наверное, долг большой, но там же как-то это пени начисляются какие-то каждый месяц, а это я год не платил. И я выяснил, что у меня нет никакой задолженности. Я думаю, ну ладно, хорошо, я опять не оплатил. И в этом году мне пришел еще один такой же налог, вот в ноябре. И оказывается, что у меня опять нет никакой задолженности. То есть я не плачу налоги, и у меня никакой задолженности не копится. Ну так классно, я его опять не оплатил. Или кто-то его за меня платит, я не знаю. Мне очень нравится это. Я счастливый человек, мне очень нравится эта ситуация, поэтому я не плачу налоги. И горжусь этим, призываю всех не платить налоги, потому что не надо этого бояться, нужно об этом говорить в открытую. Я всю жизнь получал серую зарплату, всю жизнь. Я один единственный раз в жизни, один месяц получал белую зарплату. Три месяца. Все равно да. Светился. Слушай, я тебе могу сказать, еще когда Вячеслав был за что платить, там, налог, ага. Он, значит, ему тоже там приходили вот эти вот суммы какие-то там, чуть ли не за мотоцикл, который... Да. Ёж. Так вот, что он, это, у нас Ёж. В классе была мой дедушка, который был ветераном войны, который до самых своих последних дней так ничего и не получил, ни квартиру, не улучшили его жилищные условия, угу. У него был дом, туалет на улице, лестница, по которой сложно было спуститься, остаться в живых. То есть вот, мы все же там могли, своими силами помогали. Вот. Значит, дед мой так умер, ничего не получив. Но зато ему присылали каждый год регулярно 9 мая письмо, ну или открытку, и ленточку. Вот. Ну и Вячеслав решил тоже как бы вот всем, чем могу. Леточка. А он помнит этот в эфире. Да, говорил, показывал даже. Да, и он отправил на самом деле вот эту ленточку, запаковал и написал всем, чем могу. Как ты чувствуешь себя на месте Сергея Окунева? Сейчас? Да. Нет, на смысле ты... Не, я в хорошем смысле, я не иронизирую. Люди пишут, что ты молодец. Нет, ну это я так, про ленточки-то что? Нет, про ленточки, да. Да, присылайте ленточки, очень хорошая тема. Покупайте георгиевские ленточки. Канун 9 мая. Берите, сейчас будут раздавать георгиевские ленточки. Суем в конверт, пишем, чем могу. Обнимаю, целую, кому должен, всем прощаю. Денег нет, значит, денег нет, но вы держитесь. И отправляем в Минфин, или куда там надо отправить, налоговую службу. Да, я отправлю сам с удовольствием. Денег нет, но вы держитесь. Володин предложил, да, обязательно сейчас я расскажу, Володин предложил обменяться с Китаем опытом по борьбе с коррупцией. Классно, очень здорово, давайте обменяемся с Китаем опытом по борьбе с коррупцией, будем расстреливать. По-моему, причем Володин, ну, мне интересно, он вообще новости читает, ну, в смысле, он не глупый человек, но мне интересно, как его информированность, потому что, если я не ошибаюсь, то в Китае как раз, по-моему, месяц назад расстреляли за коррупцию человека, который, ну, в китайской системе правовой занимает ту же самую должность, что занимает Володин. И через месяц об этом Володин говорит, что нужно с Китаем обменяться опытом по борьбе с коррупцией. Вам не кажется это странным? Но а, на... может, он их чему хочет научить? А, он их хочет, да, чему-то научить. Да, это хорошая тема. Хорошая тема. Ну, не знаю. Виноград, по-моему, в Китае растет плохо, поэтому да. Нормально растет виноград в Китае? Ну, тогда, может быть, есть чему поучиться, наверное. Проект о лишении гражданства за терроризм отозвали из Госдумы. Очень мне интересно, почему. Я очень далек от мысли, что в Госдуме есть люди, которые вдруг прочитали этот законопроект и сказали, блин, ребята, он же Конституцию нарушает. И все такие, блин, Конституцию нарушает. Это же что народ о нас подумает? О том, что мы Конституцию не соблюдаем? Не, надо отзывать. Я думаю, что здесь есть какая-то... Не, не думаю. Я уверен, что, конечно, все было не так. Я думаю, что здесь есть какая-то тоже жульническая, аферистская схема с этим законом о лишении гражданства за терроризм. Вообще это интересно, это во всех отношениях интересно, потому что вы же понимаете, что сначала лишают гражданства за терроризм, потом лишают гражданства за экстремизм, а экстремизм это в том числе размещение картиночки в интернете, потом лишают гражданства за нарушение ПДД, я не знаю там, потом лишают гражданства за то, что вы газы пускаете в лифте, поэтому это, в общем-то, такой первый шаг, и он им очень выгоден, конечно, лишать гражданства очень выгодно, и поэтому мне очень удивительно, почему они сейчас дали заднюю, я думаю, что там есть какая-то интересная схема, которую они скоро продемонстрирует нам всем. На выборы не пускай. Конечно, и на выборы не пускай. Да все что угодно можно делать. Конечно, человека выключили и все. То есть вы картиночку в интернете разместили, вас гражданство лишили, все. Скорая не приезжает, пенсию вам не платят, зарплату вам не платят. И мне причем интересно, а вот мне чисто технический момент интересен. Вот человека лишили гражданства, он был гражданином России. И что дальше происходит? Гражданин мира? Гражданин мира? Да, он отправляется назад в будущее. Мы прошлое. Назад в будущее, как некоторые считают. Вот, международный батальон НАТО заступил на службу в Эстонии. И такая истерия. Все, ждем зенитно-ракетные комплексы России. Эгегей, 200 человек или сколько там, 300. А теперь в Эстонии натовцев. Натовцев, которые будут там резать головы под командованием Мальцева. Ужас. Ужас. Славянам, да. Комитет по уничтожению славян с помощью НАТО. Депутат Госдумы предложил на замену Евровидения народное Добровидение с Кобзоном. Это... Как тебя зовут? Олег Нилов. Олег Нилов, я понял, что ты смотришь наш эфир. Олег Нилов, когда я говорил, что на Евровидении нужно отправить Кобзона, я не имел в виду, что... я не буквально это имел в виду. Я говорил, что это будет идиотизмом. Ты неправильно понял меня, Олег Нилов. Но вообще это интересно. То есть мы превращаемся в такой Советский Союз. Да? На Евровидение нас не пускают, свое Евровидение. На Олимпийские игры нас не пустили, летом свои Олимпийские игры провели с участием Китая. Олимпийские игры с участием Китая, Таджикистана, КНДР, там, я не знаю... Кто еще у нас с нами еще дружит? Казахстан уже не дружит, да, Китай тоже не дружит. На Евровидении вроде голосуют же страны, да? Да, на Евровидении. Как здесь будет? По городам? Как? Зачем? Будет народное Добровидение с Кобзоном, а Кобзон депутат Госдумы, он сам за себя будет голосовать и сам выиграет. Так что все нормально. Права голоса больше ни у кого не будет. В Совете Федерации назвали реалистом Фиона, который считает Крым российским. Но тут столько спекуляций в ОНИ из-за этого Фиона. Это президент Франс Фион, кандидат президента, пардон, не президент, кандидат президента, конечно, Франции, который сейчас, в общем-то, сейчас там с Марин Ле Пен в том числе борется, ну и с другими в общем-то, силами, да, своими оппонентами. И он вот заявил о том, что Крым исторически и культурно является частью России. И, конечно же, тут же подключился сенатор по обороне и безопасности Франц Клинкевич, лучший друг Вячеслава Викторовича, как мы выяснили, да. И поэтому он, конечно, сказал, что да, это все классно, вот реалист он там, нужно его поддерживать. Ну, посмотрим, хорошо. Конечно, да. Естественно, Клинцкевич, давай, давай, Фиун наш президент, Жириновский нальет шампанского за его избрание, да? Это мы где-то уже проходили не так давно. Переболела тромбоз, болезнь была. Да, тромбоз уже был у нас, вот сейчас переболели вроде бы, да, все вернулось, Трамп, чмо опять, все нормально. Так что этот Фион будет тоже чмо, но как не звучит, Фион чмо, надо какое-то другое слово, нормально, все идет по плану, ничего в этом мире не меняется. Да, так в общем-то у нас и по новостям все, потому что 22:25, давайте, наверное, в какой-то веке закончим в полтора часа. Сейчас, одну секунду. Да, естественно, зачитаем донаты, естественно, зачитаем ваши комментарии в основном чате. И, друзья, я напоминаю, для тех, кто вновь подключившийся, соратники наши из Москвы и ближнего Подмосковья, может быть, не ближнего, у кого есть возможность, приезжайте. Завтра в 19:00 мы встречаемся в центре Москвы, ну, относительно, в центральной части Москвы. Я расскажу чуть позже, да, расскажу чуть позже. В 19:00 мы встречаемся для совместной конференции с оппозиционными силами по... ну не конференция, громкое слово, собранию для организации мероприятия 29 апреля. Вот, поэтому от нас просили порядка 30 человек, тех, кто заинтересован в этом, тех, кто готов помогать. Я уверен, что мы это количество соберем. Я надеюсь, что вы меня не подведете в 19:00 завтра. Для того, чтобы узнать подробности, достаточно позвонить по телефону 8-916-720-24-96. В общем-то, всю информацию я вам предоставлю по телефону, встретимся, пообщаемся, друг друга увидим. Ну, мы-то с вами друг друга знаем, а другие оппозиционные силы нас, может быть, не так хорошо знают, поэтому я уверен, что большое количество приличных, уважаемых людей придут и будут готовы предоставлять свою помощь. Вячеслав Мальцев лично просил оказать содействие, поэтому я передаю, в общем-то, его послание, и поэтому переходим к чтению донатов. Чтение донатов превратилось в особый ритуал, какой у нас на канале сейчас. Конечно. Да, это очень хорошо, спасибо, что вы нам помогаете. А все остальные? Ритуалы? Нет, все остальные чем занимаются? Ставят лайки, подписываются? Да, конечно, все остальные, вообще все. Ставим лайки, подписываемся, рассылаем эту информацию по жителям своего ТСЖ, да, как в Казахстане, если кто-то помнит эту шутку. Ричард Блэкмор пишет: на нужды, спасибо, Николай, Путина с Медведевым сливают. Если бы вы сказали, что Путин сливает Медведева, я понял, о чем вы. Если вы говорите, что Путин и Медведев сливают, значит, я сразу начинаю к вам относиться настороженно, и так вот я от вас немножко... потому что я сразу чувствую нотки разговора о международном правительстве, о сионистах, о масонах, которые управляют Путиным. Я шучу, Николай, возможно, вы нет, не имели в виду. Не знаю, кто сливает Путина с Медведевым, но Мальцев, наверное, сливает вместе с батальоном НАТО, с комитетом по уничтожению славян. Медведева с Медведевым все непросто. Сейчас много интересных в мае, мы услышим много интересных вещей, потому что, обратите внимание, сегодня появилась информация о том, что откладывается выдвижение Зюганова на пост президента, а только вчера мы говорили о Рашкине с Эдиком, и говорили о том, что это, ну, наверное, все-таки нам на руку, и говорили о том, что у Зюганова нет никакой поддержки в КПРФ. Поэтому эта тема интересная. Сейчас появляется, ну, она уже не появляется, она уже, наверное, на нет сходит, но все же. Разговоры о том, что Медведев тоже там может быть отстранен от должности и так далее. Но сейчас они уже на нет сходят, скорее всего, это не случится, но все же. Поэтому, я думаю, в мае будет много. Вопрос: Медведев от какой должности? Он Газпром, он Едрос, он... Какую должность он потеряет? Нет, ну, понятно, что какую бы должность он ни потерял, он не потеряет свою роль для российской политики, это понятно. А нет, ну, конечно, если его не посадят в тюрьму его, естественно, не посадят, потому что тогда Алексей Навальный станет президентом, это совершенно очевидно. Поэтому посмотрим, что будет с Медведевым. Очень интересно мне будет, что будет с Рашкиным и Зюгановым. Игорек и Мариночка пишут: на победу, и не ждем, а готовимся. Спасибо. Саша пишет: пробный. Саша... Шахтинец, пробный ваш дошел, спасибо за поддержку. Стас из Бостона, привет, Стас. Серега, передай привет Вячеславу. Договорились, из США и Женя, и Стас. Им какой привет? Это лично, да, он просил передать. Вячеслав просил передать вам, ребята, привет лично. Они не пропадают, они всегда рядом с нами, всегда помогают, поддерживают. Да, и Стас, Женя, в скайпе пытается уже неделю со мной связаться, и никак у меня не получается, я сегодня... Я возьму на свой контроль. Да, в общем, ты будешь меня пинать, и обязательно, не подумай, Женя, что я тебя игнорирую, ты нам помогаешь, спасибо, ребята, вы классные, и вообще все, не только те, кто из США. Сегодня у Марка Гальперина день рождения, я об этом помнил, я честно об этом помнил. Я должна пинать, но... Да, спасибо, вот, кого мне не хватало. Друзья, от имени канала «Артподготовка», от имени наших сторонников движения «Артподготовка» в регионах, от имени прогулок свободных людей, в которых мы тоже участвуем, мы поздравляем Марка Гальперина, нашего друга, соратника, незаменимого человека, рецидивиста почетного, действительно незаменимого человека. Я помню те первые дни, когда он приходил в Парнас, когда мы только знакомились, когда мы присматривались друг к другу, когда мы там в кулуарах говорили: ну, махровый либерал. А сейчас уже либералы его считают махровым националистом, и с Иваном Белецким они там. Ну, в общем, все вы это прекрасно знаете. Марк, в общем-то, всего тебе самого лучшего. Достижение наших целей, да, счастья в личной жизни, счастья здоровья. Я не умею поздравлять с днем рождения, как вы уже, новое, наверное, догадались. Новое, надо, новое пальто. Новое пальто. Женщине виднее, да, что касается... Да, пальто его расчленили, и как бы вот... Я его назвал 26-го. Давайте выясним, какой размер у Марка, и подарим ему новое пальто. Да. Давайте. На пальто Марку, собираем донаты на пальто Марку. Шучу, нет, ну мы уж, я думаю, осилим. Осилим, да, осилим. А на руках остался у этих... У космонавтов, да. Ну, мы в музее сдадим, ничего, нормально, все. Да, мы однорукий Марк. Так, тоже Сергей пишет: когда эфир с Купцовым, у него реально критика программы Мальцева и Навального, он подходил к вам на Красной площади на прогулках, но контакты с хунтой не вышло. Не понял, подходил ли он ко мне или, в смысле, к кому-то из наших. Не, я просто не очень понимаю, люди пишут про Купцова, я не знаю, кто такой Купцов. Я не говорю, это не значит, что он плохой человек, я очень многих хороших людей не знаю. У него реальная программа, критика программы Мальцева и Навального. После эфира. Ну, давайте, как вы мне пришлите какие-то контакты, или если вот вы же пишете нам в донат, напишите, все есть, ну, давайте обсудим, постараемся. А, это вы подходили? Как-то я бы испугался, если бы ты ко мне подошел на Красной площади, я бы тебя не знал. Карина из Сочи без комментариев присылает нам помощь. Спасибо. Канал «Артподготовка Санкт-Петербург». Привет, привет Анне и дочери Вячеслава. Сегодня в Питере прошли пикеты в поддержку Вячеслава Мальцева. Завтра суд Александра Расторгуева, Санкт-Петербург. Улица Восстания, 38-12-00. Придем и поддержим. Еще раз. Восстание, 38-12-00. Придем и поддержим. И, друзья, вы должны пинать меня с удвоенной силой, потому что я не показал вам в начале эфира, но это может быть и хорошо, к концу эфира побольше людей, фотографии. Сегодня по всей России прошли самое главное, я как всегда забываю самое главное, по всей России прошли акции в поддержку Вячеслава Мальцева с основным хэштегом «Свободу Мальцеву». Завтра они будут продолжаться, завтра в Воронеж, Чебоксары, еще ряд городов, в Саратове происходит форменный беспредел. Зарезали уже больше десятка заявок, сегодня наши пошли подали еще 6 заявок. То есть мы уже ходим, как, я не знаю, рыбу заворачивать, вот эти газеты, да, используем. Ничего, будем продолжать воевать, и в Саратове были одиночные пикеты, я сейчас их тоже покажу. Казань, вот на связи Казань, практически всю неделю люди стояли с одиночными пикетами в центре города, общались с людьми, объясняли, кто такой Мальцев, спасибо вам. Калининград, «Свободу Вячеславу Мальцеву» тоже не один и не два, там десятка, ну не десятка, обманываю, но несколько пикетов точно было. Так, это я покажу чуть позже. Новосибирск, я устаю хвалить, Новосибирск каждый день выходил, и там не один, там целая команда наших людей работает. Вот еще фотография Новосибирска. «Свободу Мальцеву», и там еще дальше будут. Тамбов, вот молодой человек один, тоже отбыл 15 суток за 26 марта, и продолжает выходить. Бийск, маленький город, но там у нас хорошая поддержка, «Свободу Вячеславу Мальцеву». Бийск проводил не один пикет, а сразу несколько, но в разные дни. Вот еще одна, пожалуйста, вам акция. Тула, рядом с музеем оружия, где еще проводите пикет в поддержку Вячеслава Вячеславовича. Чебоксары, «Свободу Вячеславу Мальцеву». В Чебоксарах выпал снег сегодня. К слову, на улице 20 апреля, если кто-то забыл. Новосибирск, опять, Новосибирск, я говорю, не устаю хвалить. Нижний Новгород тоже нас поддерживает. Екатеринбург, в Екатеринбурге очень хороший пикет. Да. Так, непорядок, вот в Екатеринбурге я сейчас покажу еще, потому что не прикрепились картинки, я вам покажу. Путин, руки прочь от Мальцева, отличный лозунг. Питер, Александр Расторгуев, сам только вышел из-под административного ареста, и сразу за Вячеслава Мальцева пикет, классная картинка, да, там, если кто не видит, Мальцев насаживает на виллы Путина, это классно. Да, Тольятти большие молодцы, провели пикет в Тольятти, провели пикет в Самаре, причем пикет общеоппозиционный, но там в том числе говорили о Вячеславе Вячеславовиче, провели пикет по дороге из Тольятти в Самару, останавливались и показывали машинам плакаты, это очень круто, и вот так вот в Самаре прошел пикет «Свободу Вячеславу Мальцеву», артподготовка Тольятти. Тольятти, класс, зачет, респект и уважуха вам, вы крутые. Не, Расторгуев молодец, и вообще все наши ребята молодцы. И когда нам говорят, что вот, там, нас запугают, вас запугают, вы посмотрите, задерживают. Я не знаю, вот до всех этих задержаний в Чебоксарах и во многих других городах, мне кажется, меньше было желающих выходить на пикеты, чем сейчас. Вот, пожалуйста, еще раз Екатеринбург вам показываю. Я прошу прощения, что они вот так вот неправильно размещаются. Путин, руки прочь от Мальцева, «Свободу Вячеславу Мальцеву». Молодцы, Екатеринбург. Это мы уже показали. И вот отличный плакат. Сейчас, если он у нас... Нет, секунду. Вот так. «Вова, не шути со Славой». Человек вышел с плакатом «Вова, не шути со Славой». Это круто. С Володиным? Ну, не знаю. Я не думаю, что с Володиным. Ну что, дочитаем донаты. Я прервался, Сереж, прошу прощения. Там да. Очень много. Ты, может, просмотрел. Во-первых, люди интересуются, когда выпускают Мальцева. Так. Когда? То есть нужно назвать... 28 или 29? 29-го у него 7 утра истекает срок. Вот эту информацию... Так обратный отчет же есть. Уточнить нужно, да? Мы сегодня посчитали, там была сложность юридическая, мы посчитали и выяснили, что Вячеслав Мальцев выходит на свободу 28 апреля. 15 суток, задержан он был 13 числа в четверг, сегодня в 6 утра, сегодня четверг, 20-я неделя прошла, через неделю будет четверг, 27-е, а поскольку 15 суток это на один день больше, чем 2 недели, как я умею считать, это 28 апреля, пятница, 6 утра, Мневники 2. Адрес, нет, Мневники 6, по-моему, Мневники 6, спецприемник номер 2 по адресу Мневники 6, всех приглашаем, но мы еще дальше, я думаю, в понедельник обязательно расскажем. Кто-то поедет с регионов, понимаете? Конечно, с регионов, кто планирует приезжать, 28-е, 6 утра, говорят, что вот могут его как Алексея Навального увезти предварительно в какой-то ОВД и там сутки держать или там меньше, не знаю, чтобы... Да, я думаю, мы все обо всем узнаем и будем вас предупреждать. И Костя, конечно... Костя выходит позже, потому что Костя формально задержан позже, да, но Костю мы тоже встретим, но он задержан же в тот же день, но просто да, по времени да. позже. Мы его тоже встретим также в пятницу. Интересуется, с кем он там, как к нему относится. Да, давай. Ты сядь поближе. Нет, поближе, не в кадр, просто поближе, чтобы тебя слышно было. Ты просто кричишь оттуда. Во-первых, хочу сказать, что все у него там, ну, здоровье понятно, оно как бы, соответственно, возраст, как Вячеслав говорит, конечно, все это не бесследно прошло, но не будем грустно. У него там, наверное, как он говорит, в пионерлагере, да? Вот, почти так. Отношения очень хорошие. Сегодня он был с дочерью как раз-таки у него. То есть люди очень позитивные, они абсолютно адекватные. То есть, пожалуйста, проходите, напишите, вот образец, вот, пожалуйста, стульчик, садитесь. То есть абсолютно приятные в форме. Люди, которые там работают, претензий к ним нет никаких. Вот. Никто там, если пишут всякую чушь, ахинею, никто там никого не обижает. Там, наоборот, такое внимание пристальное, чтобы, не дай бог, там пылинка не упала. Поэтому вот если всем тем, кто пишет полную ахинею, там, что там бывает в таких местах, да, ну, ничего подобного близко нет и быть не может. Поэтому Вячеславу там все отлично. Он всем передавал привет. Вот, сокамерник у него тоже человек очень адекватный. Там чисто случайно тоже он оказался здоров. Спасибо. Вот, видите, не обманываю. Не врешь, да. Да, все правду говорю. Вот, то есть с ребенком, ребенка могли вообще сегодня не пускать. Спустили, дали пообщаться. То есть все хорошо. Даже дали съесть ему то, что туда проносить нельзя. Вот, так сказать, в дверях. Вот, то есть у нас к ним претензий нет. Да, да, конечно. Еще будем чай с ними пить. В скором времени, да. Да. И будем вспоминать. Так, ну что, Наталья Александр на святое и правое дело. Так, победим. Наталья Александр из Москвы. Наталья Александр, если есть возможность, звоните. Завтра нужна ваша помощь, в том числе ваша, если вы из Москвы. Игорек, пардон, это уже мы зачитали. Значит, Сергей, на чай. Спасибо Сергею. Дмитрий, на нужды. Спасибо Дмитрию. Эдгар из Юрмалы. Дядя Слава, выходи. Путин, ты, в общем, уходи, да. Яйца пишут, а начинали мы с Януковича. Сергей пишет, без комментариев присылает нам помощь. Кирилл Бодров, Армавир, агиткоробка пойдет, готовы помогать с распространением. Армавир, не могу обещать, Кирилл, простите, что вы будете в первых рядах, но теми темпами, которыми мы сейчас собираем на агиткоробке, нам осталось только наладить деловые связи с полиграфиями, которые готовы будут с нами работать, потому что я уже сказал, что сегодня наши... по листовке с призывом к полиции, вот так она выглядит, эта листовка, их отказались печатать в 3 типографиях в Москве, сразу в 3. Я уверен, что мы найдем 4, 5, 6, которые готовы будут их печатать. Соберем агиткоробки, пришлем в первые регионы, вы узнаете, как это работает. И Армавир, как, я думаю, что в скором времени также получит помощь. Красный джихад, хорошо так. Товарищи, пока Ильича не трогайте, мы мавзолей чутка позже перенесем к ЦК КПРФ, и там же рядом с Ильичом дядю Гену, в общем, положим. Но много чести, наверное, побойтесь Бога, как-то Зюганов, не знаю, нет, много чести. Владимир из Уфы, ваша из подвижницы, матери 2 детей, которую недавно уволили с работы, извините, что забыл, как ее зовут, но Сергей, думаю, поймет. Армия, это, я считаю, дело добровольное, но официально служил в 2010-2011 году. Владимир, вы говорите о Елене Блиновой, которая из Чебоксар, которая завтра будет организовывать в очередной раз мероприятие в поддержку Вячеслава Мальцева. Она непобедимый, вообще несломимый человек. Спасибо вам, Владимир, мы передадим помощь. Владимир из Уфы, еще раз Вячеславу на кефирчик, спасибо, Владимир. Еще раз Владимир из Уфы на агитационную коробку, спасибо, Владимир. Еще раз Владимир из Уфы, на стул тебе, Серега, и для новостей тебе. Я писал в ВК, ты не ответил. Продублируй, пожалуйста, Владимир. Я не ответил не потому, что тебя игнорирую, а потому, что, возможно, где-то потерялся в полете большого количества сообщений. Наталья, напечатный станок. Хорошая задача. Елена, ребята, вы молодцы. Бодрости духа и победы всем нам. Кирилл из Зеленограда, наш постоянный зритель, на благое дело. Кока, пенсионер как пионер, всегда готов на благое дело с пенсией. Спасибо. Серго Став, наш постоянный зритель, обнимаю хунтяры. Анны и Вари на шоколадке от души и благополучия. Снежок. Спасибо. Снежок, постоянный зритель, коробка, склеп для Путина. Космонавт пишет Путину на билет в Гаагу. Спасибо, космонавт, через 2F. Владимир из Уфы, неугомонный Владимир, дочке Вячеслава на киндер-сюрпризы. Сколько мы уже съели киндер-сюрпризов? Да, она спаслась, наверное, лет на... Намного. Намного, да. До совершеннолетия. Она играет в Лего прекрасно, и всем говорит спасибо, купили ей эту Лего, чтобы ей совсем скучно. Круто, мне никто не купил Лего. А ты съел все шоколадные яйца ее. Неправда, не все. Люди сейчас подумают. Она играет в игрушки, которые киндеры... Это ложь, это клевета. Помогать ей есть шоколадки. Ну, ему надо, у него мозг должен работать. Это клевета, я съел не все шоколадки. Потому что будет дух. Не, я тоже не против, но я же съел не все шоколадки, нет, ты понимаешь? Нет, не все. Надежда Надеждина, на революцию не ждем, а готовимся, спасибо. Вячеслав Борода Мальцев. И вновь продолжается бой, и сердце тревожно в груди, и Мальцев такой молодой, я обычно говорю, Мальцев такой с бородой, и юный октябрь впереди, это уже классика. Галина Санкт-Петербурга, здравствуйте, вы создаете листовки для агитации, сейчас весна, открывают окна с москитными сетками, хочу предлагать сделать листовку, напоминающую родителям об опасности для маленьких детей, спасибо. Тема интересная, давайте подумаем. Александр Белоусенко, привет из Сиэтла, Сиэтлу привет. Мирный Атом пишет, в Петербурге закрыли открытие велосезона впервые с 97 года. Власти сказали, что не могут обеспечить безопасность. Власти вообще ничего не могут обеспечить, даже велопробег не могут обеспечить. Владимир Уфа, неугомонный, Маку Гальперину на пальто. Желаю тебе, значит, желаю, чтобы вечно по 15 суток не сидел. Я сначала неправильно прочитал. И, Сергей, спасибо тебе в эфире про призывы ставить лайки. И, в общем, говорить, забываешь почаще говорить, ставьте лайки. Последние 3 выпуска слабо напоминал. Ставьте лайки, ставьте лайки, ставьте лайки. Все прервались прямо сейчас, бросил бутерброд. Я все вижу, ставь лайки. Михаил. Сергей, сможешь распечатать и передать Вячеславу Вячеславовичу документы от меня, а потом его озвучить. В документе некоторые идеи изложены, связанные с прямой демократией и реализацией с помощью IT. Михаил, ну давайте дождемся недели. Я думаю, что за неделю мир не изменится, Вячеслав Вячеславович выйдет, и это будет гораздо проще организовать. Николас Кукейдж. Привет, хунта. Что делать, если власти обрушают связь и нет мобильную? Как связываться во время 5.11, где брать инструкции, куда идти? Если власть обрушает связь, интернет и сотовый телефон, значит, власть подписывает себе смертный приговор. Мы на это очень надеемся. Если кто-то из нас смотрит, власть, пожалуйста, отключайте интернет, отключайте свет, отключайте мобильную связь, и тогда все произойдет гораздо быстрее и безболезненнее для нас. Потому что каждый Вася в каждой Пырловке будет вас искренне ненавидеть и пойдет на улицу, а не будет сидеть дома и смотреть ВКонтакте, как там и что происходит. Азы Велесов пишет, свобода – это рай. Аллигатор Арсеньев, надоел, хороший лозунг. Андрей, для дочери Вячеслава. Владимир из Уфы, донат потратьте на свое усмотрение, Вячеславу и его жене терпения и удачи. Инквизитор Степан, готовимся, инквизиторы готовятся, это хорошо. Валера Вербилкин, без комментариев, не ждем, а готовимся, Кирилл Бодров пишет. Антон, зачем власти призывают запасников, на сборы в этом году, что некуда денег девать? Зачем? Мы скоро узнаем, но не думаю, что ради Украины. Иван, 87, без комментариев. Денис, Севастополь от соратников. Привет Севастополю. Вячеслав Князев, за этот год в Кремле, Вячеславу Вячеславовичу. Алексей Калининградский, на общее дело. Армен, город Иваново, на благое дело. Татьяна из Питера на победу. Андрей, для дочери Вячеслава. Еще раз, Евгений Дзюбинский. Ваши телефоны с WhatsApp у вас или у негодяев? Хочу комментарии прислать, кто будет читать, вы или негодяи. Наш телефон сейчас находится в Уссурийске у нашего товарища Алексея. Мы пока с ними связи не имеем, с этими телефонами, но в скором времени, надеюсь, их восстановим. Кстати, они... Не про разницу во времени, потому что сейчас многие будут... Нет, не нужно туда звонить. Он их пришлет, я же говорю, сейчас восстановим. Звонить туда не нужно, потому что, во-первых, там разница во времени, во-вторых, ну, у нас вся основная деятельность тут происходит. Павел, за долгий эфир, ну, вроде бы он и так не очень быстрый. Руслан Мюллер, ребята, вы знаете Геннадия, гения Андрея Купцова, простите, не Геннадия, гения, не знаем, говорю честно. Так, ну что, это мы дочитали уже до вчерашних донатов, еще вот пока прислали, Серега, купи себе шоколадку и не трогай шоколадные яйца ребенка, все, меня оклеветали, я съел пол яйца, о чем речь, привет всем остальным, ну два яйца, ну ладно, ладно привет, ну, всем. Ну нет, ну два. Не, ну ребенку столько нельзя шоколада на самом деле, а игрушкам как она... Так что я беспокоюсь о ее здоровье, да, конечно, да. Я беру этот удар на себя, да, для чего еще нужны друзья? Я как девочка, фигура у нас будет, Ну и мне не помешает. Привет всем из Тольятти. В смысле набрать. Наталья К. пишет. Привет из Яхромы на агитацию. Спасибо. Снежок, наш постоянный зритель, на пальто Гальперина Марку. Все, мы запустили новый тренд. Сергей Николаевич Журавлев. Сергей Николаевич поздравляет нас с прошедшей Пасхой. Мы поздравляем вас. Рафаэль, просто так. Спасибо, Рафаэль. Александр на свободу. Мистер Беспечность, пусть повезет. Дэнни Бланко из Бронкса. Вот это да. Путин выбрал смерть через Шуру Мурум. Круто. Так, это мы уже читали. Все, большое спасибо. Наши сегодняшние донаты зачитаны. С людьми пообщались. Помощь собрали. Новости рассказали. Последний раз напоминаю о том, что москвичи и гости столицы, как в московском метрополитене, я озвучиваю практически, ждем вас завтра в 19:00 в условленном месте. Информацию о условленном месте вы можете получить по номеру телефона для обсуждения мероприятия 29 апреля. Для того, чтобы узнать, как, куда и где, в общем-то, где находиться нужно будет, номер телефона 8-916-720-24-96. Звоните, я буду рад. Вячеслав Вячеславович просил организовать помощь. Мы ее организуем и всех победим. Ура! До новой исторической эпохи. 197 дней. Всем мы готовимся. До освобождения Вячеслава Вячеславовича Мальцева. Так, ну если у нас сегодня неделя и 7 часов. Неделя и 7 часов. Да. Спасибо, до свидания.